Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем разведнелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал: «Шарахнуть бы по ним залпом, что ли?» Я не успел ответить ему. Воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились. Но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад, для меня все мины попадали в Маринкину хату. И бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо тоном старшего: «Ну чё ты переживаешь? Она давно сидит в погребе. И вообще, мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?» Я обернулся к западу и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону поля слепяще сиял снег. Солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек. «Оттуда бьют», — раздумчиво сказал Васюков. «Что если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше 3 километров». Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье не гаубица, но... мы же были пехота. — Давай, садани, — сказал я, и когда он с Крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно после вчерашнего случая с самолетом показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство. А бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После 5-го раза я махнул Васюкову рукой. «Хватит!» Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер. А я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке. Минный налет длился 30 минут. Затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов. Падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты. В полдень, в момент затишья, на наш пупок прибыли майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их в шагах в 5 от окопа рапортом о том, что во 2-м взводе 3-й роты 418-го стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня вольно, а капитан Мишенин смирно, держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал: «Младший лейтенант, слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирова силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки. Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?» «Так точно, товарищ майор», — ответил я и спросил. «Один пойду?» «То есть как это один?» — сердито сказал Калач. «Пойдете с 2 отделениями. Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали?» — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл: «Внимание, товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно 15 человек!» Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал: «Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!» Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо. — Есть добровольцы! — снова пропел Лапин. Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы заняты суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь — ремень, противогаз или патронтаж, и у каждого был сосредоточенно напряженный вид. Вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок вот эту штуковину. Но штуковина почему-то не поддавалась усилию рук. Видно, с ними боролось за что-то сердце. И тогда калач спросил: «Комсомольцы есть?» Первым из окопа выкатился Васюков. На этот раз майор не остановил его. За ним готовно, разом вышли еще 12 человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым, как снег. Белыми косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова. Я как будто видел в нем все то, зачем мы должны идти сейчас туда, на запад. Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос калача: «Товарищ Крылов, оставайтесь, ПТР на месте!» Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР. После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все личные вещи. Каждый взял 10 обоим патронов к своей винтовке, 4 противопехотные и 2 противотанковые гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет, нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то в бок. Через ручей мы перешли по бревну. — Ну, все, — негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. — Не забыли, где минный проход? — Ну, все. Мы пошли гуськом. Впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно дружные, большие, свои, действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым. «Как будем действовать, короткими перебежками или...» Он не докончил вопрос. Высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все. Это ведь получалось невольно. И вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож. Я оглянулся, и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку. Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной, рассредоточенной, наступающей цепью, побежали все 13 человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег. Ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся. В недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца. Мы бежали долго, и когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть. — Может, глотнешь, а? Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил: — Ну, что там? Ну, говори. — Да там ничего уже не видно. — Унесли? Ему надо было, я хотел этого, прикрикнуть на меня, что унесли или кого унесли, или объяснить, что немецкие мины безвредны. Но он ответил: «Да там все уже. Ты бы глотнула». Я скомандовал: «Бегом!» И мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев. Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что? Я ведь втайне поспел для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное, и не только мое личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой фронт и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности. Каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой. Немирова открылась неожиданно. Мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина. Даже снег не скрипел под ногами. Мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась, мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие серые люди. — Ну, как будем? Перебежками или так? — не спросил, а прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом. Нельзя же нам больше оставаться тут одним. А я увидел лишь свои следы на снегу, 14 длинных и прямых пунктирных линий. Два из них, левофланговые, почти соприкасались и кое-где перебивались. Это мы так шли с Васюковым. — Как будем, говорю! — снова прокричал он мне в ухо. — Чудак, разве я знал, как нам быть? Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз, если бы до Немирова оставалось немного подальше, если бы это было ночью, а не днем, если бы они хоть начали скорее стрелять! — Бегом! — скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег. И я знал, для чего это делалось, чтобы быть пониже. Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, невиданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных. Они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо на своих, раз вперед на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет он нес как кол. Справа с запасными дисками КРПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, крестик носит латонный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял. Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, без нее, Мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, своя теснота была единственной нашей защитой и поддержкой. — Сереж, не надо дальше! Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу! Все дочисто! Сереж! Это кричал мне Перемот, занося поперек моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдистыми глазами. Эти чужие у него глаза — диски! У меня под ногами заклинающий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин. Это наша братская сутолочь, и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать «Ложись!» Мы рухнули, как бежали кучи. Перемот протянул руку в сторону Немирова и бредово заговорил. «Вот тут, за сараем, ихние минометы. 8 штук, 4, значит, больших и 4 маленьких». «Полковые, батальонные», — раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков. «Во-во!» — подхватил Перемот. «А вон там, под ракетами танки, кажись, 9!» — 7, — торопливо сказал Васюков. — Пушек вроде не видно, — самозабвенно на одной ноте твердил Перемот. — Стало быть, это пехота, числом 1500, а может, чуть побольше. — Полк, — сказал я Васюкову, и он кивнул. Это заняло у нас не больше 30 секунд времени. Мы разговаривали на крики, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому, как убегают от смерти 20-летние. А пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня, поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито 10 человек, а у нас никого. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и немного, 3. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача, иначе он ничему не поверит. Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним, я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услыхал своих пистолетных выстрелов, их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорее уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в 5 позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый, буроогненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике. Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз. На правой сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые вилки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все. От парящей Маринки до убегающего Перемота. А дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте, оба. Тогда я перевалился на спину, и мне открылось и явилось все сразу. Боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену, и лежу в Немировском сарае. Прямо надо мной в крыше сарая светились 5 продолговатых узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверное, Васюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже. Мне нельзя было ни о чем думать. Тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам. Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился. Даже если это и не на самом деле Васюков, все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь. А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога. Рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них. Они посинели и померкли. Перевел взгляд и опять увидел Васюкова, как и до этого. Он сидел и что-то грыз, раскачивался и хряпал. — Коль! — позвал я. Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах — треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. — Васюков! Живой Васюков! Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку. — Всех? — спросил я. — Лежи, — сказал Васюков. — Кроме нас до перемота никого. Сволочи! Бросили. А где перемот? Остался там. Да он и не пикнул. Я подумал, что все вышло так, как я хотел. Троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только. Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли? — Куда тебе попало? — спросил я. Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, которого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил. — Меня в спину? — Наискось. А под мышкой выскочил. — Осколок? А то хрен, что ли? — Большой? — Хватает, — сказал Васюков и выругался в прах Христа. — Ну что будем делать, а? Если б ты мог бечь, кура пошла, фрицы все по хатам сидят. — Давай, сматывайся один, — сказал я. — Мне все равно хана. Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз. — Да там и рано-то с гульки нос. Дня через 3 присохнет, и все. Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это было то, что я всем телом хотел от него услышать. Конечно ж, она с гульки нос, и через 3 дня присохнет, присохнет, и все. От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы, растрепанные, повернуты головками в одну сторону, к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил, может, пить охота? И пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал, «Главное — ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит, все. Ты не рассолаживайся!» Я не рассолаживался. Я не чувствовал никакой боли. И только мерз. Васюков захватил беремя соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих. Пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы. Я ждал, что он скажет, останусь жив или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил, как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету. «Ну, как молоток!» — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо. В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о мытищах и обо всем, что потом было. «Ты видел их?» — Вблизи, — спросил я Васюкова про немцев. — Полк, — сказал он, — все точно. 9 танков, 16 минометов вот тут за сараем стоят. Надо было драпать тогда, и все. А теперь вот. Он снова ругнулся в прохриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами. И я попытал опять. — Ты видел их? «Какие они?» Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам. «Не знаешь, что по ихнему петролиум означает?» «Кажется, керосин», — сказал я. «А что?» «Писанку, понимаешь, отобрали. Допрашивали, что в ей такое. А ты что?» «Самодельная водка, мол». «Ну?» «Да ничего. Пить заставили. А после один там... Хрен моржовый закричал «Петролиум!» и ударил пустой писанкой. «Да мне и не больно было», — сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал. «Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул». Между прочим, тут бураки есть, цельная куча. Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому. Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко. Не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой. И среди ночи я опять спросил, какие немцы? Он зачем-то перестал дышать, соображал, наверное, потом сказал. — Да, на вид они, как мы. Одежа только не наша. Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все. Когда ты не знаешь, о чем надо думать, заживет ли рано и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка... Или только ранено в спину на вылет? Пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или калач назначит взводным курву Крылова? Кто напишет про тебя матери? Лапин или капитан Мишенин? Лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней, и мать не сразу начнет плакать. К когда ты не знаешь об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз и взорвешься миной. — Ты не спишь? — хриплым полушепотом спросил Васюков. — В наступление, наверное, пошли. Чуешь? За стенами сарая ревели немецкие танки. — Может, забудут про нас, а? Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно разом начали углубляться, вдавливаться в солому. В ней внизу непуганно и занятно шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами. Может, не заметят. Но как только танки двинулись, и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелкая зябка. Мы лежали ногами на запад. Это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали. Они вдвоем, видать, лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами. — Русен, возайтир! Ауштейн, шнель! — говорил один, а второй чему-то смеялся, негромко и не страшно, как русский. Я знал, что означало слово «Ауштейн», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверное, не мог сразу перестать чурюкать, ровно и напорно, как из спринцовки. И немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами «Ауштейн!», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы. Я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтобы не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом, о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей, что они, наверное, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом, что они пришли в сарай так, зачем-нибудь, потому что смеялись, что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши. и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в 33-м, голодно-моровом у нас на Курщине году, мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо. И я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке на бекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника. Еще в мытищах я прикрутил кубари так, чтобы держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах. А гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с мясом, но очкастый крикнул «Найн!». Я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровенились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго. Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил «Найн» и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова. «Вилль страухен?» Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал «Битте» и протянул маленькую, на 5 сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были 2 сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в 3. И было 3 голубые коробки и 3 чужих руки. Глаза заплакали сами, без меня. А Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал «Не дури!» и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого. Тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей. — Он, наверное, требует мою сигарету, — сказал я. — Отдай скорей. — Вот же ж падла! — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой брезгливо махнул рукой на Васюковский набрякший кулак и сказал «Шайзе!». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе. Они ушли и заперли ворота на засов. Мы остались вдвоем. На мне оставались еще 3 кубаря в петлицах и 4 серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки. по одному галуну на каждом рукаве. Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка мою сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки. — Как вата! — сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх. Я промолчал. — Тебе ж все равно нельзя было, — проговорил он. — Ладно, — сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирово тоже было тихо. — Могут и не перейти, — немного сгодя сказал Васюков. — Она ж как-никак обрывистая, и вода там как-никак есть. Он говорил про канаву ручей впереди наших окопов. Я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли, мало ли. — Понятно, что вмерзли, — сказал Васюков. Он опять цыкнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную. — Слушай, Сергей, — заговорил он и оглянулся на веялки, — я вот чего не пойму. — Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты, а? Или их не было? Понимаешь? Ведь с одними ПТР, да, с пол-литрами. Ну ты же сам все знаешь. Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова, про что это я знаю? Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться. — Да я ж одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. — Что ж тут такого? — Вот и помалкивай, — сказал я. Там у себя на воле Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. Я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими. А мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про чужую территорию и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое. Мало ли о чем тут захочется поговорить. Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми, и вообще тогда все будет с нами быстрее и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое, и все. Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул. — Махал я их! Слышишь? Махал! — Кого это? — спросил я. — Ты знаешь, особистов твоих. — Вот теперь взять нас. — Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как? — Боем. Огневые точки врага, — сказал я. — Ты не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. — Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам. Кисло было или как? Да он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать. — Не подымай, Фост! — ответил Васюков. — Что, с самолета нельзя разведать, да? — А если его нету? — спросил я. — Куда же он делся? — А его и не было. — Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну! — фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про перемота, про свою рану и плен, и с мстительной обидой к себе, будто я один, да еще он, Васюков, виноватый во всем, — сказал в солому. — Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет. — Ну, это ты не свисти! — угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы. а я лег вниз лицом и заревел похоронно трудно и мне нужно. Я ревел в голос с верующим причитом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же. «Кляпом в горло, чтоб голова не шаталась, ясно? Кляпом в горло!» Он так и не придвинулся ко мне, и когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал: «Из ПТР тоже можно затокарить, будь здоров! Ссадил же я раму! Ссадил или нет? Чего молчишь?» «Ну, ссадил», — сказал я. «Ты же с моего плеча бил». «Конечно, с твоего! Капитан обещал к ордену представить». «Потом получишь», — примирительно сказал я. «Вместе получим», — заявил Васюков. «И носить будем поровну. Неделю я, а неделю ты». — Ладно, — сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками. В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил: «Раус!» Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота. — Раус! Лёс! Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера. Что-то доступное только сердцу, без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы. — Чё он, Серёж, а? Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом. — Это он так, Коль. «Так, зачем-нибудь», — сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени, и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и незлобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длиннее верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвард!» Мы пошли вдоль стены сарая, к гряде не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирова. Снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину. «Ты б поохал!» — шепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй. «Погромче не можешь?» — изнуренно спросил Васюков, и я заохал громче, а он еще ниже склонился и понес меня, вихляючись, как мешок с солью. В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки. «Надо было туда, туда! Надо было туда!» Мы стояли, вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало. «Нас везут полем», и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке, боем, немцам и самому себе. Машину кидало и подбрасывало, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, Что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно. Надо упасть кверху лицом, а не вниз, и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо. Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог. «На Сашу выехали, Сереж! Чуешь? На Сашу!» — сказал он так, будто мы были там, у себя. «Ага, Коль, по Саше едем, по Саше!» — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу. Так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану. Может, полегчало бы. Но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам. — Эта рубаха отлипла, — сказал он. — Давай, обопрись на меня! Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней. У Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверное, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про Сашу, и я повторил за ним его фразу. Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же немировским приемом держал винтовку и таким же сарайным голосом сказал «Раус!». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная какая-то прозрачно-кружевная белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки. — Сереж, уже все, иди скорей. Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал. Раненого оставят в машине, а здорового поведут одного. И толкнул его сапогом в грудь. — Чего ты? Иди скорей, ну! — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно. Все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю. — Все теперь, уже все, — сказал он клекотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел совсем рядом обиндевевшую проволочную стену и зыбучие миражные, потому что шел снег, сторожевые вышки. За ними в далекой глубине неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обаянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой радужный пар, а вокруг построек по замкнутому кругу текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа наших. Я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул: «Коль, наши, видишь?» Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвардс!» За машиной у проволочной стены стояла невидимая нами до этого будка. Она тоже была белая от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам. Он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев. Тут на виду у своих казалось, что я вижу их в последний раз. «Братцы, может, скажете, где мы находимся? А, как называется это место, а?» Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал: «Это Ржев, товарищ лейтенант, Ржев!» В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг к другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся волообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев. Тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено, при моих серебряных галунах на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то сыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль. «Товарищ лейтенант!» Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно. «Не надо, товарищ лейтенант!» У него были белые пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонии и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засуш, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в 30 одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши клунь вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае. Я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтобы он оттаял. Васюков подступил к крайне фланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего. «Братики, не давайте ему! Заступитесь, братики!» Непутево заголосил он и легнул Васюкова ногой, запеленутой в брезентовый лоскут. В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы. Много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверное, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать: «Граждане, не знаете, что там такое, а?» Ему никто не ответил. Не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу. «У меня командир ранило». В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно тонким голосом попытал, куда переехали из Кремля партия и правительство, в Самару или в Куйбышев. Но Васюков этого не знал. Он, наверное, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать. Я подогнул колени. «В гроб, мать! В сараях, говорю, что?» На крики спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили. «А то не сарай, то склады за год зерно. А теперь что там?» «Раненые да тифозники. Там, брат, жизнь. Там крыша и нары, небось». Распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине, обиндевела. Он подождал, чтобы... Я полежал немного, потом присел передо мной на корточки. — Все, там вишнары. Ты не рассолаживайся. — Да я не рассолаживаюсь, — сказал я. — Полежу тут, и все пройдет. Ладно, в складе лучше пройдет. Там нары и крыша. Давай руки, — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально раздерганная поленница, отсвечивающая и сине-белесым, и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова. От них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в Бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я. «Там мертвецы лежат, голые», — сказал я под свои пинки ему взад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая: «Сиди! Сиди!» У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими белыми глазами, и он прокричал большим белым ртом: «Это они от тифа! Понял? Раненых тут ни одного нету!» Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал. Голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью. — Смочи горло! — крикнул он. — Слышишь? Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крики в ухо, но я слышал все. темный безязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечном коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца, как молоток, слышал шепотную про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери ворота, обросшие желтой бугристой наледью. Через пазы створок наружу высовывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбитно плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь 30 метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще, то правым плечом, то левым. «Откройте! Мать вашу в гроб, в причастие!» Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок. Потом понеслось на меня и оказалось нашей обаянью. Только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему. Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил, второй не успел сорвать, да? Он спросил, злобно оскалив зубы, и я догадался, о чем он, о моем оставшемся кубаре. «Сволочи! Как чуть что амуницию в канаву и под ополченца!» «Дура еловая! Не видишь, что человек ранен!» — мирно сказал ему Васюков. «Давай, подмогни стучать! Тимоха так тебя стукнет, что костей не соберешь!» Мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. «Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом. Тут была неветренная сторона. — Давай руки, — сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным дрожащим голосом, пожилой, видно, был, «Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали, а то, видишь, оно как получается». Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно. Наверное, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонии молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном. — Говорю, Тимоха, кем тут у вас, а? Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услыхал, что ответили пленные Васюкову. Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в 30, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, потому как были укрыты полами шинели мои колени, и как я полусидел, полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам, может, убежал уже. Мои руки были засунуты в карманы шинели. Васюков, конечно, засунул навсегда перед своим уходом, и я подтянул их, чтобы пощупать пульс. Сам же говорил, что он у меня как молоток, а рана с Гулькин нос. Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки, а на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки. Это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам пульс бился на обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал. Ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной у поленницы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзообразный след. Из поленницы, и все почему-то вверх, в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону колонне стриженные обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат. Пленный был в пилотке, натянутый чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые прозрачные сумерки. На предворотной будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот вглубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленницы попятилась назад, споткнулась и заржала, трубно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных. Это продолжалось долго. Сметенная поваль, крики и стоны — а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку. — Тимоху искал, — рыдающе сказал он, — а после вот лошадиную легкую достал. Она совсем, совсем теплая. Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотной будкой уже не было, и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал: «Ува, ува, ува-ва! Ува-ва! Ува-ва!» Мне было жарко и хотелось пить. От поленницы несся колокольный звон. Потом я увидел, как перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечо к плечу, и у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по Немировскому полю, красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья, там же минное поле! — стоял и ждал нас по команде смирно капитан Мишенин. И я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным большим круглым словом доложил ему обо всем сразу, о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленнице. 1961 год.